Глава 10. «Не могу», — заявил Мюнхгаус. «Не мое это. Я точно понял. Я играл в эту игру, старался изо всех сил. Но, Господи, я больше не могу». «Брось, нельзя сдаваться», — сказал Фабрини. «Почему это?» Фабрини не знал, что ответить. Он понимал, что Кук, в отличие от него, не растерялся бы, но сам он не всегда умел находить правильные ответы на правильные вопросы. «Потому что нельзя. Вот почему». Они сидели на палубе рыболовного судна, старого бортового траулера из Флориды, согласно документам из рулевой рубки, и пытались понять, что к чему, что теперь будет, когда Кука нет рядом, и они снова оказались под властью Сакса. Бригадир спал в капитанской каюте, а Крайчик сидел в соседней и тихо изрекал мрачные пророчества про злой рок, тьму и дьявола из тумана. «Я не доверяю Саксу», — сказал Мюнхгаус. «С Куком у нас хотя бы был шанс, а теперь мы в заднице. Сакса не волнует никто, кроме него самого». «Замечательное, своевременное открытие». «Да, и так всегда было. Такой вот он говнюк. Слушай, давай поиграем и посмотрим, чем все закончится. Сакс хочет быть большим боссом. Ладно, пусть будет. Дадим ему мяч, пусть побегает с ним». Мюнхгаус хмуро кивнул, едва различимый во тьме. «Хотя, по-моему, с Куком у нас был шанс. Реальный шанс». Фабрини не нравилось думать о Куке. Он привык ему доверять и относился к бывшему лидеру с симпатией, но его смерть оказалась чудовищной, а жить с воспоминаниями о ней было еще страшнее. «У Сакса есть план», — заметил Фабрини. «Правда?» «Ну да, у него есть план. У парней вроде Сакса всегда есть план». Фабрини обрисовал в общих чертах, что сказал Сакс. «Сделаем, как он говорит. Подождем, когда наступит местный день и туман посветлеет. Вот что нужно сделать. Потом исследуем окрестности. Может, здесь есть и другие люди, и мы наткнемся на приличную лодку, поищем сушу и найдем объяснение этому бардаку». «Нет никакого объяснения». «Нет, есть. Просто нужно немного потерпеть. Доверься мне, Мюнхгаус, и просто подыграй ему. Я ненавижу этого парня сильнее, чем кто-либо». Он потрогал перевязанное ухо. «Но я знаю одно. Парни вроде Сакса всегда выживают, умеют оставаться в живых. И если мы будем держаться рядом, то наверняка тоже выживем». «Может, ты и прав. Конечно, прав. Поверь, если из этой крысиной норы и есть выход, то Сакс тот, кто его найдет. Так что подождем. Будем следовать его плану, и, может быть, чем черт не шутит. Может быть, найдем других людей. Кого-то, кто знает, где выход, или хотя бы более-менее догадывается, в какой стороне его искать». «И все же он мне не нравится», — упорствовал Мюнхгаус. Фабрини усмехнулся. «Этот засранец никому не нравится. Но если мы хотим выжить, тогда будем играть в его игру». «Точно». Мюнхгаусу не хотелось играть в игру, правила которой устанавливают парни вроде Сакса. Это был верный путь в могилу. «Мне не нравится то дерьмо у него на руке», — признался Мюнхгаус. «Не знаю, что это, но с виду заразное». «Так не танцуй с ним», — Мюнхгаус выдавил смешок. «Ты что-то легко к этому относишься, Фабрини. Слишком легко, черт возьми». «Нет, вовсе нет», —